Все время думала об Алексее. Он подружился с Сашей, иногда заходит к нам, но на меня не обращает никакого внимания. Я на него тоже. Но то ли застенчивый, то ли скучный он. Скорее, второе. 31 августа 2015 года, понедельник. Объявился Петя Назаров. Очень изменился, повзрослел. О Семе сначала говорили, что его убили, но пришла открытка через Красный Крест. Он в германском плену. 4 сентября 2015 года, пятница. Сегодня у нас снова был Алексей, лучше бы он не приходил. Он вошел, а я только что из гимназии, еще не переоделась, в коричневом ужасном платье, в черном переднике, на руке чернильное пятно. Столкнулись в прихожей, я выходила из уборной, и от ужаса, что он видит меня и слышит шум воды, в ватер-клозете вся обмерла. Ладони вспотели, моргаю, не могу выдавить из себя ни слова. А они с братом при мне стали обсуждать, и что... У них в университете на лестнице выставили почтовый ящик с надписью «Половая анкета». Нужно туда опустить анонимные сведения о своей сексуальной жизни. Я стою красная, как идиотка. Брызнули слезы. Пуля мчалась. Ненавижу себя. 8 сентября 2015 года. Рождество Пресвятой Богородицы. Брат стал совсем взрослый. Бреет бородку. Да все стали взрослыми. И Катя, и Маша. А я? Я в выпускном классе гимназии. И что я вдруг заметила? Теперь я предмет обожания. У меня появилась поклонница из младшего класса. Муся Светлицкая, возгоревшаяся ко мне любовью и всячески высказывающая свое восхищение.